Том 6, глава 7. Строгановы и Ермак. Первые сношения с Сибирью. Непрочность ее зависимости от Москвы. Первые известия о Строгановых. Григорий Строганов получает земли по Каме и строит городки. Строгановы получают право заводить селения и за Уральскими горами. Усиление казачества на Дону. Враждебные столкновения его с государством. Казацкий атаман Ермак у Строгановых и отправляется ими за Уральские горы. Гнев царский на Строгановых за это. Успешные действия Ермака в Сибири. Он извещает об них Иоанна. Отправление царских воевод для принятия сибирских городов у казаков. Преждевременная дряхлость Иоанна. Причины ее. Браки царские. Убийство сына. Болезнь и смерть Иоанна. Объяснение его характера и деятельности. В то время как на Средней Волге и Нижней Каме дикие народцы делали последние отчаянные усилия, чтобы высвободиться из-под русского подданства, в то время как на Западе Польша и Швеция, благодаря личным достоинствам Батория, успели соединенными силами оттолкнуть московское государство от моря, успели отнять у него возможность ближайшего, непосредственного сообщения с Западную Европою, возможность пользоваться плодами ее образованности, необходимыми для скорейшего и окончательного торжества над Азией, в то время движение русского народа населения на северо-восток не только не прекращалось, но усиливалось все более и более, и русский человек перешел, наконец, через Уральские горы. Мы видели, как после завоевания Казани князья Ногайские сами предложили московскому царю овладеть Астраханью. Как потом мелкие владельцы прикавказские стали обращаться в Москву с просьбой о помощи друг против друга, просились в подданство, чтобы иметь сильного покровителя и надежную помощь. Точно так же поступил и владелец Сибири, татарского юрта, лежавшего в середине нынешней Тобольской губернии. Юрта очень незначительного самого по себе, но значительного в той пустынной стране, где на громадных пространствах редко разбросаны были малочисленные роды разноплеменных и разнообычных жителей. «В январе 1555 года пришли, — говорит летопись, — послы к царю от сибирского князя Едигера и от всей земли сибирской, поздравили государя с царством Казанским и Астраханским и били челом, чтоб государь князя их и всю землю сибирскую взял в свое имя и от всех неприятелей заступил, дань свою на них положил и человека своего прислал, кому дань сбирать. Государь пожаловал, взял князя сибирского и всю землю в свою волю и под свою руку, и дань на них положить велел. Послы обязались за князя и за всю землю, что будут давать с каждого черного человека по соболю и по белке сибирской, а черных людей у себя сказали 30 700 человек. Царь отправил в Сибирь посла и дорогу сборщика дани Дмитрия Курова, который возвратился в Москву в конце 1556 года вместе с сибирским послом Баяндою. Дани Едигер прислал только 700 соболей. Об остальной же посол объявил, что воевал их шибанский царевич и взял в плен много людей, отчего и мехов собрать не с кого. Но Куров говорил, что дань было можно собрать сполна. Да не захотели, вследствие чего царь положил опалу на Баянду, велел взять у него все имение, самого посадить под стражу, а в Сибирь отправил служивых татар с грамотою, чтобы во всем исправились. В сентябре 1557 года посланные татары возвратились с новыми послами сибирскими, которые привезли 1000 соболей до дорожской пошлины, 106 соболей за белку. Привезли и грамоту шертную с княжею печатью, в которой Едигер обязывался быть у царя в холопстве и платить каждый год всю дань бесперевотно. Но такая зависимость сибирского юрта от Москвы была непрочна. Едигер подался с целью иметь помощь от русского царя против своих недругов или, по крайней мере, сдерживать их страхом пред могущественным покровителем своим. Но помощь трудно было получить ему по самому отдалению его владений от областей московских. И та же отдаленность отнимала страх у врагов его, которые надеялись безнаказанно овладеть сибирским юртом и потом в случае нужды умилостивить московского царя обязательством платить ему такую же дань, какую платил прежний князь. В Сибири понимали хорошо свое положение, характер отношений своих к Москве. Так сибирский князь говорил одному из русских людей: «Теперь собираю дань, господарю вашему послов отправлю. Теперь у меня война с казацким царем, киргиз кайсацким. Одолеет меня царь казацкий, сядет на Сибири, но и он господарю дань станет же давать». Действительно, мы видим в Сибири перемены. Князья изгоняют, губят друг друга. Москва, не принимая никакого участия в этих переменах, требует одного – дани. Князья то соглашались платить ее, то отказывались, надеясь на безнаказанность вследствие той же отдаленности. Так последний князь или царь, утвердившийся в Сибири, Кучум, обязался было платить дань Иоанну, а потом убил московского посла. Прочное подданство за Уралье Москве могло утвердиться только вследствие известного движения русского народа населения на северо-восток, когда русские промышленные люди приблизили свои селища к каменному поясу и потом задумали перейти и через него. В истории этого движения на северо-восток, в истории колонизации северо-восточной Европы, с важным значением является род Строгановых. Мы видели, как ошибочно было так долго господствовавшее у нас мнение, что вся обширная область, известная под именем Двинской земли, принадлежала Новгороду Великому. Мы видели, что здесь с новгородскими владениями были перемешаны владения ростовских, а потом московских князей. От второй половины XV века, когда Иоанн III получил возможность разделиться с новгородцами в Двинской земле, отобрать у них земли, принадлежавшие прежде ему и ростовским князьям, дошла до нас выпись из судейских списков о двинских землях, где обозначены отобранные у новгородцев земли, как принадлежавшие ростовским князьям, так и великому князю московскому. При исчислении этих земель говорится, что их искали такие-то люди на таких-то новгородцах, несправедливо эти земли захвативших. При исчислении земель, долженствующих принадлежать московскому великому князю, говорится, что искал их на новгородцах Лука Строганов. Также при исчислении некоторых земель, принадлежавших князю Константину Владимировичу Ростовскому, истцом обозначен тот же Лука Строганов. Искал ли Лука Строганов этих земель, потому что они находились у него в оброчном содержании, или потому что был уполномочен искать их от князей Московского и Ростовского, как известный, богатый, искусный в делах и знающий старину уроженец тех стран, из приведенного акта решить нельзя. Мы видим, что земли ростовских князей, кроме Строганова, отыскиваются разными лицами, между прочим, Федором Василисовым, старостою Васильским и Пеженским. Искал этот Федор на троих новгородцах, которые отвечали вместо владыки Ионы. Следовательно, и Строганов с товарищами мог искать вместо князей Московского и Ростовских. Но богатство Строгановых при Василии Темном есть любопытное указание в грамоте царя Василия Иоанновича Шуйского, который, уговаривая в 1610 году Строгановых судить его значительную сумму денег, пишет к ним: «Припомните, когда вы в прежние времена выкупили из плена великого князя Василия Васильевича, какой великой чести сподобились. Мы видели, как охотно князья уступали обширные земельные участки людям, бравшимся населить их, какие льготы давали этим населителям. Освобождение на несколько лет от всех податей и сдержек на проезжих чиновников, право суда над поселенными людьми, кроме душегубства и суда смесного и тому подобное. Строгановы по своим обширным средствам являются главными населителями пустынных земель на северо-востоке. При великом князе Василии Иоанновиче внуки упомянутого Луки Строганова получили право населить пустынный участок в Устюжском уезде в Вандакурской волости. Царствование Иоанна IV Строгановы обратили свою промышленную деятельность далее на восток, в область Камы. В 1558 году Григорий Аникиев Строганов бил царю челом и сказывал: «В 88 верстах ниже Великой Перми, по реке Каме, по обе ее стороны, до реки Чусовой, лежат места пустые, леса черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые, и всего пустого места здесь 146 верст. До сих пор на этом месте пашни не паханы, дворы не стаивали, и в царскую казну пошлина никакая не бывала. И теперь эти земли не отданы никому. В писцовых книгах, в купчих и провежных не написаны ни у кого». Григорий Строганов бил челом, что хочет на этом месте городок поставить. Город пушками и пищалями снабдить, пушкарей, пищальников и воротников прибрать для бережения от ногайских людей и от иных орд. По речкам до самых вершин и по озерам лес рубить, расчистя место, пашню пахать, дворы ставить, людей называть неписьменных и нетяглых, рассолу искать, а где найдется рассол, варницы ставить и соль варить. Царские казначеи расспрашивали про эти места пермича Кодаула, который приезжал из Перми с данью, и Кодаул сказал, что эти места искони вечно лежат в пусте, и доходу с них нет никакого, и у пермичей там нет угодий никаких. Тогда царь Григория Строганова пожаловал, отдал ему эти земли с тем, чтобы он из других городов людей тяглых и письменных к себе не называл и не принимал, также, чтобы не принимал воров, людей боярских, беглых с имением, татей и разбойников. Если приедут к нему из других городов люди тяглые с женами и детьми, а наместники, властели или выборные головы станут требовать их назад, то Григорий обязан высылать их на прежние места жительства. Купцы, которые приедут в городок, построенный Строгановым, торгуют в нем беспошлино. Варницы ставить, соль варить, по рекам и озерам рыбу ловить, Строганову безоброчно. А где найдет руду серебряную, или медную, или оловянную, то дает знать об этом царским казначеям, а самому ему тех руд не разрабатывать без царского ведома. Льготы Строганову дано на 20 лет. Какие неписьменные и нетяглые люди придут к нему жить в город и на посад, и около города на пашни, на деревни и на починки, с тех продолжения 20 лет не надобно никакой дани, ни ямских, ни селитряных денег, ни посушной службы, ни городового дела, ни другой какой-либо подати, ни оброка соли и рыбных ловель в тех местах. Которые люди поедут мимо того городка из московского ли государства или из иных земель, с товарами или без товару, с тех пошлины не брать никакой. Торгуют ли они тут или не торгуют? Но если сам Строганов повезет или пошлет соль или рыбу по другим городам, то ему с соли и с рыбы всякую пошлину давать, как с других торговых людей пошлины берутся. Поселившихся у Строганова людей пермские наместники и тиуны их не судят ни в чем. Проведчики и доводчики в его городок и деревни не въезжают ни зачем. на поруки его людей не дают и не присылают к ним ни зачем. Ведает и судит своих слобожан сам Григорий Строганов во всем. Если же людям из других городов будет дело до Строганова, то они в Москве берут управные грамоты, и по этим грамотам истцы-ответчики без приставов становятся в Москве перед царскими казначеями на Благовещенье в день. Когда урочные 20 лет отойдут, Григорий Строганов обязан будет возить все подати в царскую казну в Москву на Благовещенье в день. Если царские послы поедут из Москвы в Сибирь и обратно, или из Казани в Пермь и обратно, мимо нового городка, то Строганову и его слобожанам подвод проводников и корму посланникам в продолжение 20 льготных лет не давать. Хлеб, соль и всякий запас торговые люди в городе держат и послам, гонцам, проезжим и дорожным людям продают по цене, как между собою покупают и продают. Также проезжие люди нанимают полюбовно подводы, суда, гребцов и кормщиков. До урочных 20 лет Строганов с пермичами никакого тягла не тянет, счету с ними не держит ни в чем. Если же окажется, что Григорий Строганов бил царю челом ложно, или станет он не по этой грамоте ходить, или станет противозаконно поступать, воровать, то эта грамота не в грамоту. Таким образом, грамота, которую давалось право на заселение пустынных прикамских пространств, будучи сходна вообще с грамотами, которые давались населителям пустынных пространств во всех частях государства, должна была и разниться от них. Прикамская сторона была Украина, на которую нападали дикие зауральские и приуральские народцы. Правительство не могло защищать от них насельника. Он должен был защищаться сам, своими средствами. Должен был строить городки или острожки, снабжать их нарядом, артиллерию, содержать ратных людей. Понятно, что к этому могли быть способны только насельники, обладавшие обширными средствами. Отсюда уясняется важное значение Строгановых, которые одни по своим средствам могли заселить прикамскую страну, приблизить русские селища к Уралу и через это дать возможность распространить их и за Урал. Понятно также, что Строгановы могли совершить этот подвиг на пользу России и гражданственности не вследствие только своих обширных материальных средств. Нужна была необыкновенная смелость, энергия, ловкость, чтобы завести поселение в пустынной стране, подверженной нападениям дикарей, пахать пашни и рассол искать с ружьем в руке, сделать вызов дикарю, раздразнить его, положивши пред его глазами основы гражданственности мирными промыслами. Для наряда для пушек и пищалей в своем новом городке Строганов нуждался в селитре. Царь по его челобитной позволил ему на Вычегодском посаде и в Усольском уезде сварить селитры, но не больше 30 пудов, причем писал старостам тех мест. «Берегите накрепко, что при этой селитряной варке от Григория Строганова крестьянам обид не было ни под каким видом, чтобы на дворах из-под изб и хором он у вас сору и земли не копал, и хором не портил. Да берегите накрепко, чтобы он селитры не продавал никому». Строганов построил городок, назвал его Конкором, но через 5 лет одного городка оказалось мало. В 1564 году Строганов бил челом, чтобы царь позволил ему поставить другой городок в 20 верстах от Конкора. Нашли тут рассол, варницы ставят и соль варить хотят –